Мужчина в высоких военных ботинках, зашнурованных тонкими полосами змеиной шкуры, перешагнул металлический порог и браво зашагал по металлическому полу подземного бункера, старательно не наступая тяжелыми ботинками на провода на полу. Синий искусственный свет освещал лишь часть зала. Он доходил до самого края света и опускался на одно колено. Так он и замирал, ожидая, когда его заметят, когда о нем вспомнят, когда с ним захотят говорить, потому что милостивый Зенни виднее, когда говорит со смертным, даже если она сама его звала. Иногда он ждал ее внимания часами, потому, когда свет вдруг вспыхнул, грудь сковал страх. «Я хочу знать только одно», — заявил искусственный компьютерный голос. «Это ты готовил группу, отправленную к демонам?» «Да, моя госпожа», — отвечал он, склоняя голову еще ниже, чтобы не увидеть случайно и пальца на ее ноге, потому что за такое самоволие Зена карала по-настоящему. «И разведчика?» — спрашивала она. «Да, моя госпожа». «Тогда почему они все мертвы? Из-за тебя мы понесли огромные потери и потеряли женщину». «Простите, моя госпожа, я все исправлю». «Нет!» Перебила она его, и он упал на пол, склоняя голову как можно ниже, безмолвно умоляя о пощаде. «Ты больше ни на что не годен», — заявила Зена. Послышались шаги легкие и зловещие. «Моя госпожа», — вмешался молодой голос, когда полупрозрачные пальцы раскрыли ладонь над мужским телом, искрящейся током рукой. «Закрой рот, Дориан», — велела Зена, и от ее руки ток вдруг ударил в мужчину у ее ног, заставляя тело корчиться в предсмертных судорогах, а она смеялась, пока над телом не появился дымок и комната не заполнилась мерзким запахом. «Не зли меня, Дориан», — сказала она внезапно, прижимая к груди руку и проводя по ней так, словно полупрозрачная плоть по-настоящему ощущала волнующее прикосновение. «Тебя я хочу, а его больше нет, но от наказания тебя это не спасет. Иди сюда, мой хороший». Дориан шел, а сам мечтал вот так же закончить эту безумную жизнь на полу у ее ног, потому что нет участи страшнее фаворита Зены. Сегодня ты живешь в ее покоях, а завтра выгребаешь отхожую яму ее рабов. В чем тут великое служение, Дориан не понимал, находя во всем схожесть с адом, выдуманным когда-то людьми. Просто пытками руководила дьяволица по имени Зена.